вместе с отцом. Я тебя аккуратно к сеновалу отнесу. Ну а коли не выйдешь ты, все заборы обоссу возле дома твоего. Возле дома твоего. Возле дома твоего. Возле дома твоего. Я специально для тебя магнитолу приволок. Ну а коли не выйдешь ты,